Непонимающе посмотрел на товарища барон. «О чем вы говорите?» «Конечно же нет. О чем? Вы пытаетесь всучить спасительнице Беатриче кошелек, как обычной наемнице. Неужели вы не видите, что имеете дело с леди?» Троненберг смущенно прокашлялся. «ГМ, да, прошу прощения. Меня, знаете ли, заносит иногда. Это от радости. Но, граф, он озабоченно потер подбородок. Мы же не можем просто сказать спасибо и все, если об этом узнают при дворе, на нас будут указывать пальцами, как на сквалыка из Купердяев. Ну, положим, слишком назойливые пальцы мы отрубим, если доведется», хмыкнул граф. «Но, я думаю, вопрос решаем. Да, ну, в делах этикета вы всегда были расторопнее. Конечно, ведь наш род на 4 поколения древнее. Ха-ха, всего лишь 3. Витольд Тьерн получил дворянство посмертно, так что я бы не... Отец, граф, вы опять, не надоело? Право слово, как малые дети. Аво, а у девочки голосок ничего. Кажется, я знаю, кто в скором времени будет править 2 династиями. Особенно, если учесть, что жених ее стоит рядом и помалкивает. Простите их, миледи. Вы же знаете, мужчины с возрастом стареют, но никогда не взрослеют. Граф усмехнулся, но смолчал. А барон, похоже, еще больше загордился от того, что воспитал такую умницу и красавицу. Итак, граф, вы хотели что-то сказать? Да, миледи. Евгения, я давно живу и многое повидал, поэтому понимаю гораздо больше, чем другие хотят сказать, и вижу то, что пытаются скрывать. Да как-то нескладно получается. Барон бы сказал лучше. Но, я все же закончу мысль. Вы оказали нам и Беатриче неоценимую помощь. Именно, неоценимую. Поэтому, я не говорю сейчас о деньгах. Я предлагаю вам взамен нашу помощь. В тот день, когда вам понадобятся воины, просто пошлите за нами гонца. И, клянусь честью, я поставлю под ваши знамена всех своих вассалов. Я тоже. Барон лязгнул бронированным кулаком в кирасу. Всех. Под ваши знамена. Потом удивленно посмотрел на свата и негромко поинтересовался. А какие у нее знамена? И почему вы мне раньше не рассказали? Или это секрет? Поскольку я тоже не знала, какие у меня знамена, а графа обижать не хотелось, пришлось глубоко вздохнуть и с важной таинственностью согласиться. Благодарю вас, милорды. С вашей поддержкой все будет гораздо проще. Но не ждите, что это случится завтра или на той неделе. Серьезные дела требуют не менее серьезной подготовки, а та, в свою очередь, времени. И все же можете считать, что пусть и первый, зато самый важный, краеугольный камень в это здание сегодня вами был заложен. Восказанула. Интересно, где я такое могла слышать? Не сама же придумала. Лорды прониклись. Все остальные, кто меня услышал, тоже. Особенно заважничал Нострадамус. Ведь получилось, что он необычный трепач, готовый наплести 7 верст до небес и все лесом, а действительно смог разглядеть в моей семейке нечто таинственное. Вот только, мне реклама ни к чему. Озвученные во всеуслышание тайные замыслы становятся обыденностью и, как правило, не осуществляются. И еще одна просьба. Обещайте хранить все в секрете. Конечно, миледи, вскричал Троненберг. Я собственными руками вырву язык каждому, кто осмелится хоть одно лишнее слово сказать, не сомневайтесь. Потом немного помолчал и неуверенно спросил, а как же наши друзья, барон Сиквилл, граф Лангет, они ведь тоже захотят принять участие в завоевании трона, им, я надеюсь, можно рассказать, угу, похоже, ты, друг любезный, первый же и разнесешь по всей Кальрадии о возвращении наследной принцессы. Остается лишь надеяться, что тебе не поверит, и что граф Тьерн сможет хоть немного этот процесс замедлить. Лорды, это я оставляю на ваше усмотрение. Вы лучше знаете, кому можно верить, а кого остерегаться. Об одном прошу, будьте осмотрительны. Не волнуйтесь, миледи, мы будем мудры, как змей, заверил меня граф. А сейчас, не желаете ли отужинать? Мне только что доложили, что для пиршества все готово. Ждут только приказа начать. Конечно, я с облегчением вздохнула. Честно говоря, эта сцена начала меня утомлять. Отметить победу – святое. Иначе, в следующий раз, боги будут не столь благосклонны. Золотые слова, миледи, одобрительно воскликнул барон. Вы позволите предложить вам руку? Прошу меня извинить, милорды, но с вашего позволения, я присоединюсь к застолью немного позже. Костюм ночной кошки очень удобный для лазания по стенам, но в собственном платье, я буду чувствовать себя за столом значительно удобнее. Жаль, здоровяк развел руками. Должен заметить, что темно-синий цвет очень идет к вашим глазам. Спасибо, я учту это, когда буду выбирать наряд. Обменявшись еще парой-тройкой фраз в таком же шутейно-комплиментном духе, мы разошлись. Мужчины праздновать, я, в сопровождении Елены, переодеваться. Несколько лет тому, пересев с Калины за руль Фольксвагена, отец сказал, что наконец-то понял разницу между роскошью и средством передвижения. Я вспомнила эту фразу, проехав всего лишь пару сотен метров. Да, кто не пробовал, вряд ли поймет, но хорошо выезженная верховая лошадь отличается от случайно оказавшейся под седлом рабочей конячки, как немецкий автомобиль от изысков родного машиностроения. Пока мы с лордами обменивались клятвами и обещаниями, мои спутники и, в первую очередь сестричка, зря времени не теряли. Поскольку Светка о благородстве своего происхождения пока еще ничего не подозревала, то и вела себя, как простолюдинка, что значит, изо всех сил пыталась заполучить все самые лучшие. Тем более, что нашему отряду, как наемникам, полагалась награда, вроде, третья часть. И селенок у сестрицы оказалось гораздо больше, чем можно было предположить, глядя на кукольное личико и прочие изгибы, на которые в первую очередь обращают мужчины, хотя и уверяют при этом, что смотрят в глаза. Так что в дальнейший путь мы отправились, сидя на самых лучших скакунах, которые только обнаружились в конюшне замка, разодетые в самые добротные доспехи и лучшую одежду, которую Светлана смогла вытряхнуть из сундуков маркиза. А переметные вьюки заводных лошадей были под завязку набиты лучшей снедью, из того, что нашлось в кладовых Буккервилла, в количестве, способным прокормить в течение недели отряд раза в три больше и прожорливее. Я даже хотела было чуток угомонить Светлану, но вспомнила рассказ Нострадамуса о том, что вокруг замка на многие десятки миль нет жилья, а значит и трактира тоже, так что некоторый запас провизии лишним не будет, да и количество воинов, тоже вещь наживная. Сегодня нас десяток, а завтра, кто знает. И как показывает предыдущий опыт, ни у одного из тех, кто вступал в отряд, за душой не имелось даже ломаного гроша. Зато сейчас даже погорельцы-близняшки, которых викинги пленили, можно сказать, в одних только нижних рубашках, выглядели если не панночками, то пажами на службе у большого вельможи. Так что настроение у всех было приподнятое и боевое. Жизнь казалась прекрасной и сулящей еще больше побед и богатства. Увы, я хоть и была, номинально, самой молодой из всей компании, зато точно знала, что так не бывает, ибо, как гласит один из фундаментальных законов Мерфи, если дела идут хорошо, значит вы чего-то не заметили, но зачем портить другим удовольствие, и так я их чуть не силком из-за пиршественного стола вытаскивала. А что делать, если девицы мои, и без того прихорошенькие, после десятка здравниц, вообще превратились в глазах мужчин в неотразимых красавиц, и все, кто еще мог сфокусировать взгляд, уже начинали потихоньку и остальной организм сдвигать по скамьям в их направлении. Тем более, что мужская часть отряда оставила их без прикрытия, схлестнувшись в непримиримом поединке, доказывая друг другу, кто может больше выпить и остаться трезвым. Рыцарь, моряк, лекарь или фермер. И на тот момент, когда я решила, что пора вмешаться, ввиду явного преимущества победу можно было смело вручать Нострадамусу. Когда остальная троица уже с трудом отрывала кружки от столешницы, у лекаря только волосы взъерошились еще больше. А вот взгляд, как мне показалось, наоборот стал более осмысленным, нежели обычно. Так что пришлось прибегнуть к уловке. Сперва озадачить девушек, объяснив, что им предстоит сделать, если они только не хотят застрять здесь на несколько дней, покуда мужская половина будет лечиться от похмелья, а потом вызвать огонь на себя, в смысле, привлечь всеобщее внимание. Господа, друзья, товарищи по оружию, чтоб меня было не только слышно, но и видно, я залезла на стул, в этот торжественный, и не побоюсь этого слова героический день, достойной баллады, которую менестрели и трубадуры будут декламировать, из города в город, я хочу поднять эту чашу вина за вас, мужественных и бесстрашных, тех, кто, невзирая на вражеские стрелы и мечи, доблестно шел к победе и торжеству справедливости. И так будет всегда. Слава героям! Вечная память погибшим! Трепещи, враг! Союз меча и орала непобедим! Четче шаг, тверже взгляд! Сдохни, враг! Я могла молоть подобную чепуху с полчаса не умолкая, еще в школе научилась, на торжественных линейках речи произносить, но хватило и этого. пиршественную залу затопило торжествующим ревом из сотен глоток. Вверх, возможно, именно поэтому старинные замки строились без потолков, полетели не только чепчики подружек, но также глиняные кружки, и даже железные шлемы. Виват, виват. В общем, пользуясь моментом, нам осталось только тихонечко ретироваться, почти по-английски. Поскольку граф Тьер на прощание продемонстрировал мне одну из своих фирменных улыбок, от которых у неподготовленного человека может случиться инфаркт, а потом прижал кулак к сердцу, мол, обещание помню, слово сдержу. Hasta la vista, baby. Hasta mañana. Глава 15. Первые неприятности, из множества ожидаемых мною, нарисовались на следующий день, прямо у подножья замковой горы. Вернее, это мы были у ее подножья, а неприятности, метров 100 дальше и вверх, прямо на дороге. Отряд конницы, немного, дюжина, не больше. Зато трое тяжело бронированных рыцарей, вооруженных длинными копьями. Остальные тоже не в ватных халатах, доспехи кольчужные, усиленные металлическими щитками. Стоят классической свиньей, то есть, тройка тяжелых впереди, вместо тарана. Остальные, за ними, расширяясь правильным треугольником. И позиция чертовски удобная для них, и очень неприятная для нас. Коням легче взять разгон для таранного удара, и фиг их чем остановишь. Снесут все ну, вкопанные колья, может и сдержали бы натиск, несмотря на железные нагрудники, так кто ж нам даст время их установить, а если командир отряда знает хоть половину из того, о чем рассказывал Герасим из истории древних сражений, то вон там, на опушке, наверняка еще и отряд лучников засел, ждет, когда мы спины подставим. Да, нехорошо. Я бы даже сказала, фигово, черт, кто они, и что им нужно, еретики, объяснил сэр Ламберт, бывшие рыцари-крестоносцы, которые решили, что личное обогащение важнее, чем освобождение гроба Господнего. Время от времени их отряды приходят к нам из срединных земель, иногда морем, чаще, через скальную гряду и отправляются в пустыню. Якобы там спрятан священный Грааль, а сарацины, то есть южные варвары, его охраняют. Пустыня их охотно принимает, но возвращаются далеко не все. Часть уходит обратно в Срединные Королевства. Часть, особенно сквайры и оруженосцы, потерявшие господина, оседает здесь и возвращается к мирной жизни. А некоторые, юный рыцарь указал взглядом, решают, что копьем и мечом прокормиться проще. Проще говоря, стают грабителями. Можно и так сказать. Вот только в отличие от обычных разбойников, эти умеют воевать. Черт бы их побрал. Ей, вы. Окликнул нас в этот миг кто-то из заступивших дорогу. «Чего глаза таращите? Совещаемся, что дороже, жизнь или кошелек?» Ответила я первое, что пришло в голову, стараясь выиграть время и сообразить, как действовать. Поскольку, даже мне было понятно, что прямое столкновение мы проиграем, даже если это все их силы и никаких лучников в засаде нет. Кстати, это надо проверить в первую очередь. Смешно. Прокомментировал мои слова кто-то из бывших крестоносцев, вроде тот, на чьем шлеме развивался целый султан длинных, белых перьев. Но, если выберете жизнь, то спешивайтесь и шагайте обратно, откуда пришли. Не все, вмешался второй крестоносец. У этого, видимо, не осталось денег на украшение, и шлем походил на опрокинутое вверх дном ведро. Златокудрую куколку мы тоже возьмем, не знаю, как вам, а мне надоели крестьянки. Ну, вот, говорила ж сестричке, переоденься в мужскую одежду. Так нет, уперлась. А когда я взяла на характер, каким-то чудом уговорила амазонку отдать ей свою амуницию. Вот и выделялась теперь среди всех бронелифчиком и открытым шлемом, из-под которого ее шикарные волосы спадали на плечи золотистыми волнами. Как новый вид бармицы, бармица, элемент шлема в виде кольчужной сетки. Иногда вместо кольчуги использовался ламеллар, обрамляющий шлем по нижнему краю. Закрывала шею, плечи, затылок и боковые стороны головы. В некоторых случаях грудь и нижнюю часть лица. Бармица встречалась в основном на Руси или в восточных странах. Европейские воины использовали бувигер или хауберг с кайфом. Верно, Маркус, прогудел из-под закрытого шлема, украшенного бычьими рогами. Третий рыцарь, девчонку пусть тоже оставит. Ну, вы слышали, снова заговорил первый. Оставьте девицу, лошадей и все имущество и проваливайте. Пока не передумали. Считаю до 10, потом мы атакуем. Раз, нет, что ни говори, а все мужики сволочи. Ну, или большей частью. А потом удивляются, откуда берутся феминистки. «Погодите, мы согласны, не нападайте». Я торопливо спрыгнула с коня, громким шепотом отдавая другие распоряжения. «Всем спешиться, в строю нам не победить. Как махну, бегите в лес. Девочки, будьте внимательны, вон там могут затаиться их лучники». Со стороны мои жесты выглядели, как эмоциональное размахивание руками, в процессе уговаривания остальных. Хохот, донесшийся со стороны отщепенцев, стал подтверждением, что именно так они это и восприняли. Ну и хорошо, значит, расслабились, а мы получаем лишние секунды. Света, езжай помаленьку в их сторону, не торопись, а с полпути разворачивайся и скачи обратно. Елена, ты прямо сейчас, как мы побежим в лес, скачи прочь, за тобой одной они не погонятся. Твоя задача разобраться с теми, что бросится за Светланой. Крестоносцы ловить беглянку не смогут, а с легко вооруженными, ты уж как-нибудь справишься. Да, Елена словно только и ждала этих слов, вздыбила коня, заставив его проделать пируэт на задних ногах, а потом прыжком бросила вперед, с места в карьер. «Стой, куда?» – закричали разбойники, но увидев, что Светлана направляется в их сторону, а все остальные, бросив все, бегут к лесу, насмешливо заулюлюкали, словно спускали свору гончих за зайцем. «А ту, его, а ту!» Потом переключились на девушку. «Иди к нам, красавица, не бойся, не обидим, с нами весело, днем не соскучишься, ночью не замерзнешь». Это из того, то не требовало перевода или замены слов на более благозвучные. Светлана, как бы в нерешительности, оглянулась, увидела, что от опушки нас отделяет не больше десятка метров, не менее ловко, чем Елена, развернула лошадь и пустила ее вскачь. Такого общепенцы явно не ожидали. Они ведь настолько были уверены в себе, что никто даже навстречу пленнице не двинулся. Ждали на месте, заставляя ее тем самым пройти весь путь унижения и подчинения полностью. Поэтому и погоня замешкалась. А когда поняли, что добыча ускользает, то сбились в кучу, мешая друг другу. Потому что, находившимся во второй шеренге, надо было сначала объехать рыцарей, и они, в свою очередь, преградили путь уже пославшим коней вперед всадникам из заднего ряда. Надо отдать должное, разобрались они быстро, но и этой заминки хватило, чтобы Светлана оторвалась от преследователей метров на 200, а там дорога делала поворот и должна была укрыть ее от глаз основной группы. В общем, получилось именно так, как я и рассчитывала. Ловить беглянку кинулось около десятка легковооруженных конников. Остальные неторопливо двинулись к брошенному нами имуществу. Кстати, с лучниками тоже повезло. Либо у бывших крестоносцев имелось слишком мало людей, чтобы разделять отряд, либо они были слишком уверены в себе, а за это надо наказывать. Ибо самоуверенность – один из пороков, лишь по недоразумению не причисленный к смертным грехам. Хотя, гордыня из того же корня растет. Мы пропустили мимо шестерых всадников, я решила, что с таким количеством амазонка должна справиться, да и Светлана из арбалета стрелять не разучилась. Задних спешили близняшки, двоих навсегда, одного ранили, четвертого сбросил конь, опытный попался. Услышав щелканье тетивы и шелест оперения, он развернул коня в нашу сторону, и предназначавшуюся ему стрелу получило бедное животное. От боли оно взвелось на дыбы, а потом упало на бок. Всадник бросил стремена и успел спрыгнуть, но неудачно, потому что подниматься не спешил. Увидев, как их товарищи гибнут, остальные разбойники заорали что-то о Иисусе и Санта-Марии, выхватили мечи и сабли, и бросились к нам, часть верхом, а те, кто хотел первым запустить руки в наши переметные сумы, и успели спешиться, бегом. Троица рыцарей, железными истуканами остались торчать на месте, их тяжело бронированные кони не годились для преследования, как и они сами, и это тоже входило в мои планы. Потому что постреливать из луков в беспорядочно скачущую и бегущую толпу, прячась за деревьями, остались только я с близняшками, а сэр Ламберт и Рудольф уже давно со всех ног бежали по краю леса, чтобы как можно быстрее оказаться в тылу у крестоносцев. Близняшки били точно, ни одна стрела не ушла мимо цели. Падали всадники, лошади, создавая преграды для тех, кто шел за ними, заставляя обходить, объезжать, терять темп, а каждая заминка – это еще одна стрела и еще одна. Я даже не стреляла, держала взведенный арбалет наготове, чтобы всадить болт в грудь первому, кто слишком приблизится к Зите. Гиту оберегал Сергей. Всего метров 200-250 надо было преодолеть разбойникам, чтобы настигнуть нас, но это расстояние стоило им больше десятка жизней. А когда в грудь первым двум ратникам, С воинственным воплем, ворвавшимся на опушку, в упор ударили арбалетные болты, отбрасывая бедолаг на несколько шагов назад, остальные не выдержали и бросились обратно. Психология. Иван Герасимович часто любил говорить о том, что в бою люди ведут себя не как личности, а как единый организм, как сумма эмоций. Поэтому вопрос храбрости или трусости не исчисляется единицами. Это всегда массовый порыв. И пока количество тех, кто готов рискнуть, превышает количество благоразумных, отряд идет в атаку, невзирая ни на что. Но, как только смерть уносит этих героев слишком много, когда коэффициент куража падает, достаточно любой мелочи, чтобы все изменилось. И тогда всех, даже тех, кому еще мгновение назад было плевать на свою жизнь, накрывает паника. Необъяснимый, неконтролируемый разумом, животный ужас. История войн знает десятки, сотни примеров, когда целые батальоны, легионы обращались в бегство и были истреблены полностью всего лишь в шаге от победы, которая обошлась бы им в несколько десятков жизней. Бедолаги, которым, как в мишени, близняшки вонзали в спины стрелы, истории не знали. Вернее, они уже сами становились ее частью. Глядя на то, как гибнут их воины, рыцари не выдержали и двинули коней вперед. Не знаю, что они собирались делать со своими трехметровыми копьями в лесу, чем хотели помочь, но это уже и не важно. Ветви кустарника позади троицы закачались, раздвинулись, и на большак выскочили сэр Ламберт и моряк, вооруженные, найденными в лесу, огромными дубинами. И не теряя ни секунды, напали на крайнего крестоносца, того самого, что экономил на украшении. Одна дубина, которую держал Ламберт, хряснула отщепенца по шлему, исторгнув из него самый настоящий колокольный звон. Вторая, направляемая руками Рудольфа, сломала ноги коню. Бедное животное издало такой пронзительный и жалобный визг, что у меня аж сердце сжалось. Но, что поделаешь, простолюдин, благородным манерам воина не обучался, и о том, что убивать лошадей не фейерплей, мог и не знать. Конь тяжело рухнул на землю, придавив оглушенного рыцаря. Возможно, тот был еще жив в момент падения, но, после того, как моряк со всей силы еще раз врезал дубиной по шлему, сминая его, как пустую жестянку, в летальном исходе можно было уже не сомневаться. Видя, какая участь настигла их товарища, остальные крестоносцы бросили бесполезные копья и схватились за мечи. Теперь преимущество в вооружении перешло к ним. Рубить или колоть сверху сподручнее, чем бить дубиной снизу, который, к тому же, сначала надо хорошенько размахнуться. Но и мои товарищи были не лыком шиты и тоже сменили оружие, подхватив брошенные копья. Нанести такой жердью ранение закованному в железо рыцарю невозможно, зато удобно удерживать коня на безопасной дистанции, при этом пытаясь спихнуть всадника с седла. В общем, та еще морока. Почти патовая ситуация. Целый день можно провозиться, так и не добившись успеха, если кому-то не поможет счастливая случайность или помощь не подоспеет. Только я подумал об этом, как послышался топот копыт. С той стороны, куда ускакали Светлана с Еленой и погоня, приближались всадники. Жаль, я не настолько разбираюсь, чтобы на слух определить количество лошадей. Оставалось только ждать, наложив стрелы на тетиву и зарядив арбалеты. Удача играла за нашу команду и в этот раз. Первым показался всадник из отряда крестоносцев, чем изрядно потрепал мне нервы, потому что за то мгновение, пока следом не показалась амазонка, я успела подумать о худшем исходе. Зато теперь можно было вздохнуть с облегчением. Пока мы с девочками воевали здесь, Елена разобралась с преследователями, еще раз подтвердив непревзойденное мастерство дев-воительниц. Так что, если мне и в самом деле втемяшится возрождать Кальрадию, то начинать надо с установления дружбы с королевой амазонок и основу армии формировать именно из сестер меча и копья. Последняя из преследователей еще не знала о разгроме своего отряда и подгонял коня изо всех сил, чаще оглядываясь, чем смотря вперед. Поэтому и стрелу поймал грудью раньше, нежели понял, что удирать надо было в любую другую сторону. Может, и уцелел бы. Осталось лишь разобраться с парой общепенцев, сменивших красный крест на скрещенные кинжалы. Рыцарям хватило двух болтов, нарочно пущенных под углом, так чтобы они лишь оцарапали рикошетом нагрудник панциря. Страшная вещь арбалет, особенно в упор. Даже миланской ковки латы, без повреждений выдерживающие прямой удар копьем, такой силы, что всадника вместе с седлом срывало с лошади, бронебойный болт прошивал насквозь, многие годы не уступая в убойной силе даже ручному огнестрельному оружию. К тому же, значительно превышая в скорострельности. Насчет пищали и мушкетов рыцари могли еще и не знать, но, что из нацеленных арбалетов на них смотрит смерть, понимали отлично. «Если пообещаете сохранить нам жизнь», — произнес украшенный перьями, — «мы сдадимся». «Обещаю». Я и рта открыть не успела, а Елена уже ответила: «Непорядок. Надо будет, при случае, провести с ней разъяснительную беседу о рангах и статусе командира. Не то, чтобы я была против, но порядок должен быть. А то, сегодня кому-то жизнь подарили, не спросясь, а завтра ядерную кнопку нажмут». Но, слово прозвучало, рыцари спрятали мечи в ножны и спешились. Без помощи оруженосцев это было сделать не так просто, но они справились, помогая друг другу. Пока слезал один, второй придерживал лошадь. Потом подошли ко мне, сняли шлемы и опустились на одно колено, как для присяги. Совсем молодые парни, лет по 25, не больше. Рыжеволосые, веснушчатые, морды постные, но белесые, слегка на выкате, как у рыб, глаза наглые. «Миледи», начал было тот, что справа, глядя совсем не туда, куда положено смотреть вассалу, приносящему аммаж, на маге, эфер. В феодальную эпоху одна из церемоний символического характера. Присяга, оформлявшая заключение вассального договора в Западной Европе средних веков, заключавшаяся в том, что будущий вассал, безоружный, опустившись на одно колено, два колена преклоняли только рабы и крепостные, и с непокрытой головой, вкладывал соединенные ладони в руки сюзерена с просьбой принять его в вассалы, и уж тем более, взятому в бою пленнику. Похоже, это не понравилось не только мне. Стоявшая позади рыцаря Елена, совершенно неуловимым движением, одновременно двумя руками нанесла удар, вонзая обоим в основание черепа по кинжалу. Отщепенцы умерли раньше, чем почувствовали боль. «Зачем?» Елена шагнула вперед, небрежно толкнув в стороны тела, и встала на колени передо мною, на их месте. «Предавший одинажды, предаст и второй раз, но нет хуже и подлее того, кто предал своего бога. Они не имели права на жизнь. Я солгала, чтобы тебе, командир, не пришлось этого делать, но я все равно заслуживаю наказания, ибо присвоила себе твои права и готова понести любое наказание. Вот тебе, бабка и Юрьев день, и что мне с таким счастьем делать? Тоже шею рубить, чтобы авторитет вернуть? Или это тот самый случай, когда повинную голову меч не сечет, как бы не прогадать?» Я сделала знак Нострадамусу приблизиться, а когда лекарь подошел, тихо спросила, что у амазонок считается наказанием, достаточно суровым, но не порочащим честь провинившегося. «Порка», без запинки выдал тот, «но не плетью, потому что человек не скотина, и не палкой, этим псов отгоняют. А чем? Оружием, мечом в ножнах или луком, без тетивы. Если позволите совет, я уже спросила, бейте ножнами, луком, если в неумелых руках, можно покалечить, нерв или жилу перебить легко, а от ножен только синяки да ссадины будут, максимум, перелом». «Я поняла, спасибо». Потом шагнула к Елене. «Ты права, сестра, я благодарна, что ты сняла с меня бремя лжи, но, порядок есть порядок, и поскольку это первый твой проступок под моим знаменем, а впредь, надеюсь, ничего подобного не повторится, приказываю тебя к дюжине ударов ножнами твоего же меча, бить буду лично». «Благодарю за честь, сестра-командир». Мне показалось, или щеки амазонки залили от удовольствия. «Потом поблагодаришь. Наказание откладывается до того времени, как отряд встанет на ночевку. А сейчас, хватить глаза таращить». Вызверилась я на остальных. «Живо за работу. Или вы считаете, что все это?» Обвела рукой раскиданные по опушке и дороге тела и бродящих неподалеку коней. «Ничего не стоит и никому не нужно. Хорошо живете. Хлеб баки разбил? Ну так я научу вас родину любить». «Ишь, какие! Полнейший бред на грани истерики. Ну так я тоже не железная. И что делать, если плакать хочется? А так, поорала власть, не перебирая словами, вот и полегчало. Не, надо поскорее Антона найти. Честное слово, средневековье не моя фишка. Я бы уж лучше в какую-нибудь угадай мелодию или найди невидимую вещь поиграла. В крайнем случае экономическую стратегию. Пусть парни в стрелялке-рубалке режутся, а мы, девушки, существа нежные. Да, а ведь хочешь, не хочешь, придется вечером Елене хорошенько всыпать, невзирая на возраст и нежность, чтобы сохранить авторитет и доверие. Она же первая не поймет, если мягкотелость проявлю. Заночевать пришлось там же. Как ни старались, а слишком большая оказалась добыча. Если во всех предыдущих случаях весь улов с разбойников был горсть блох да шерсти колок, то в этот раз они были чуть ли не нас самих богаче, особенно троица с золотыми шпорами и поясами, плюс коней добрый табун. А еще близняшки отличились, обнаружили неподалеку лагерь общепенцев, с целым возом всевозможного товара и здоровенный сундук, почти наполовину заполненный различными ювелирными изделиями. Положим, лично мне было на все это имущество наплевать с высокой башни, но если б я приказала бросить добычу и двигаться дальше, боюсь, товарищи меня бы не поддержали. Это только в балладах люди сражаются и умирают за любовь и честь, а в жизни, пусть она всего лишь виртуальная, золото и слава имеют куда больший вес и хождение. Прикинув скорость сбора добычи, а также ее предполагаемый объем, я поняла, что в ближайшую неделю я к императорскому дворцу не доберусь. Либо, надо отряд делить на разведчиков и трофейную команду. Вторых, отправлять со всем нажитым праведным грабежом имуществом к графу Тьерн, поскольку его замок ближайший из дружественных нам, а самой продолжать движение, взяв с собой только самых необходимых. Без кого эта экспедиция не имеет смысла, то есть Нострадамуса, единственного книгачея в отряде, обладающего хоть какими-то познаниями в этом вопросе, и сестричкой, как предполагаемый представителем той самой императорской крови, перед которой должны распахнуться ворота дворца. Почему именно Светлана? Потому что братца Сергея и за уши не оттащить от амазонки, тем более на несколько дней, а в самой себе я сомневалась. По идее, я тоже член семьи, но кто знает, как отреагирует игра на наложение моей матрицы поверх игрового персонажа. Лучше не рисковать. Определившись с приоритетами, я отдала соответствующее распоряжение и с чистой совестью занялась самым любимым женским делом – инвентаризацией ценностей. Надо сказать, рыцари-общепенцы времени зря не теряли и успели много народу ограбить, судя по содержимому сундука. В реальной жизни столько ювелирных безделушек вряд ли нашлось бы в целом средневековом городе, рангом поменьше Парижа или Рима. Хотя, откуда мне знать, может все как раз наоборот. Откуда-то ведь взялись стартовые капиталы всех этих Ротшильдов и других уважаемых семейств, чьи прапрадедушки начинали обычными корсарами, а то и вовсе пиратами. И тоже, вот так, после боя делили и раскладывали на кучки монеты, броши, кулоны, серьги и перстни, которые, за неимением карманов и других надежных мест, романтики большой дороги тут же распихивали по голенищам или нацепляли на себя, вплоть до вдевания в ноздри, если таковые еще имелись, а не были вырваны палачом. Да, даже как-то жутковато сделалось, а куча золота отчетливо завоняла кровью и тленом. Сестра-командир, как сказал в схожей ситуации батька Махно, ох и труден атаманский хлеб, ни минуты покоя. Впрочем, может он этого и не говорил. Да, сестра, бивак разбит, ужин готовится. Мужчины стаскивают в кучу последнее из более-менее ценного. Может, пора к наказанию приступить, вот уж не имется ей. Ладно, я тоже не из тех, кто предпочитает оттягивать неприятные моменты, особенно неизбежные. Да, ты права, с делами лучше покончить до ужина. Отойдем в сторону. Зачем? Амазонка пожала плечами. Потом быстро стащила через голову перевязь и с поклоном вручила мне меч. А когда я приняла оружие, расстегнула камзол, бросила его под ноги, шагнула к ближайшему дереву и обняла за ствол. «Я готова, сестра-командир». «Ну, готова, так готова». Я перехватила ножны удобнее, встала сбоку и врезала плашмя по подставленной заднице словно теннисной ракеткой. «Ммм», промычала удивленно Елена. «Она-то думала, я по спине бить буду. Извини, подруга, этому меня не учили, а если сослепу колотить, можно и покалечить. Моя бабушка всегда отцу говорила, когда тот нас с братьями уму-разуму учить собирался: рукой не бей и по спине не бей, ты силы не чувствуешь, возьми розгу или палку, да по заднице надавай, там костей нет, не перешибешь». Вот и я не собиралась собственноручно калечить лучшего бойца в отряде, а такую округлость, намазаленную седлом, проще меч сломать, чем организму повредить. Да сопутствует вам удача, люди добрые. Я от неожиданности чуть орудие экзекуции не уронила, зато сумела сдержаться и на голос повернулась неторопливо. Сообразила, что враги сперва стреляют, а потом здороваются. Да и девочки-рыбачки тоже не спят, и если незнакомца еще не утыкали стрелами, значит, он не опасен. По крайней мере, с виду. Ну, да, в монашеской рясе и темном плаще с капюшоном. Капюшон, правда, отброшен, можно разглядеть усталое, покрытое морщинами лицо, в благородном обрамлении седых волос, усов и такой же, густо покрытой серебром, коротко подстриженной бороды. «Позволите у вашего костра погреться?» «Да запросто, если бы перечисленным выше вся благообразность незнакомца не ограничивалась. В плечах он был пошире моряка, хотя и не так высок. Левая пола длинного плаща подозрительно оттопыривалась, а в поводу он вел явно не монастырскую лошадку. Такому боевому коню даже граф Тьерн позавидовал бы. Огня не жалко, хоть и не зима сейчас, а отказывать путнику вместе у костра даже у варваров не принято. Благодарю, да будет благосклонен к вам Создатель». Незнакомец подошел ближе и присел рядом с костром, с удовольствием вытягивая руки к пламени, обе, демонстрируя пустые ладони. Да, а конь даже головы не склонил, так и застыл на месте, хоть и не удерживает больше уздечку хозяйская рука. «Развлекайтесь или пытайте», — кивнул небрежно в сторону Елены, так и не отпустившей дерево. «Ну, правильно, по законам амазонок, пока воительница не получила наказание сполна, она как бы не считается членом отряда. Заканчиваем спор о том, что важнее, послушание или инициатива». «Да», — заинтересовался Седовласый, — «и к какому выводу пришли? А разве не видно, инициатива, конечно, хоть и наказуема. Все, сестра, можешь больше не обнимать этот дубок, если только не влюбилась». «Еще 5 ударов», — негромко произнесла воительница, даже не пошелохнувшись. «Да», — поддержал амазонку Нострадамус, — «я тоже считал, еще 5 ударов, и это не дуб, а граб. Если я сказала все, вот засранцы, все время так и норовят перечить, даже голос пришлось повысить, значит, все. А если кто-то в словах командира сомневается, то будет 55, обоим. Так доступно, или объяснить?» «Спасибо, сестра-командир, понятие дисциплины амазонки все же было не чуждо, и дополнительных разъяснений не понадобилось». Нострадамус что-то проворчал себе в заросли, но тоже внял голосу разума. «Ну и правильно, раздраженная женщина куда страшнее даже самого голодного мужчины. Держи», — я протянула меч Елене, — «но, впредь, постарайся не лезть поперед матери в пекло, стоило хотя бы допросить». «Да, сестра-командир, клянусь». «Проехали». Я тоже уселась у костра и посмотрела на незнакомца. «Не желаете представиться, сударь, кем будете? Куда путь держите? Впрочем, дорога здесь одна и ведет только к дворцу, так что последний вопрос снимается. А вот зачем, куда интереснее. Надеюсь, вы не из тех, кто считает, что его матушка могла согрешить с императором. Прошу прощения за пошлость. Матушка моя, хоть и была фрейлиной императрицы, даже бровью не повел на мою выходку седой мужчина. Императору вряд ли нравилось. Покойный предпочитал пухленьких блондинок, да и годами гораздо моложе. А прибыл я из долины. Примите мои соболезнования». Он поднялся и церемониально поклонился. «Родителей ваших я предупредить не успел. Так, может, хотя бы вас смогу защитить. Ах, да, я не представился. Сэр Максимилиан, командир личной охраны его императорского величества, бывший». «Что?» Либо мы со Светланой воскликнули одновременно, либо эхо отразило мой голос. «Вы, прошу прощения, госпожа Евгения», — Седой по-прежнему говорил, обращаясь только ко мне, — «я бы предпочел продолжить разговор наедине. Поверьте, мне есть что рассказать, а вам, подумать, все ли из этого стоит знать остальным. Я имею в виду, прямо сейчас, прежде чем вы решите, как действовать дальше. Но, если прикажете». И он снова учтиво поклонился. «Ну, что ж, смысл в этом есть. Командир, я или погулять вышла, почему не послушать в одни уши? Пересказать остальным или попросить повторить во всеуслышание всегда успеется. А вот то, что знают трое, как говорят немцы, известно даже свинье». Глава 16. В командирской должности, как оказалось, есть не только минусы, но и плюсы. Обычно ведь как, если кто-то хочет с кем-то посекретничать, то встает и уходит в сторону, уводя с собой собеседника, а у начальства все иначе. Я осталась греться у костра, а мои спутники немедленно нашли себе занятие поодаль, оставаясь в пределах прямой видимости, на всякий случай, но если не кричать, ничего не услышат. «Мудрое решение», — одобрил сэр Максимилиан. «Давайте, я сама буду решать, что мудро, а что не очень, сударь. Не люблю я такие моменты, неловко себя чувствую. Сразу вспоминаю, как девчонки у меня за спиной шушукаться начинали, после истории с той особью из отряда парнокопытных, семейства полорогих. Когда услышу вашу историю, а чтоб не путаться и не сбиваться, не начинайте с главного, а рассказывайте в хронологическом порядке. Начать можете с того дня, когда вы в последний раз видели императора живым? Как прикажете, миледи, мой тон ничуть не обескуражил рыцаря. Это случилось в тот день, когда его императорское величество тайно отправил вас, с братом и сестрой в долину. Заклятие крови уже было наложено, и ни он сам, ни ваша матушка-императрица, не могли выйти за стены замка. Поэтому, вы покинули дворец на руках двух самых преданных слуг, которые поклялись доставить вас в безопасное место и навсегда сохранить тайну вашего рождения. Ты говоришь о тех людях, кого мы считали отцом и матерью, уточнила я. Да, кивнул седовласый. Хелена и Марка, простолюдины, выказавшие столько благородства и верности, что будь ее хоть третья часть у многих дворян, Кальрадия никогда не пала бы под натиском варваров. Угу, кивнула я машинально. Но, если все делалось в тайне, откуда вам известно о том, кто мы? Когда варвары пошли на последний штурм, а главное, стало понятно, что позади их рядов в бой идут рыцари-инквизиторы, император отозвал меня в сторону и рассказал о мерах, которые предпринял, чтобы сохранить вам жизнь. Ведь тогда он думал, что империя воюет только с варварами, и посчитал, что вас никто не станет искать. И только теперь, узнав правду, понял, что архиепископы Черного Собора никогда не прекратят попыток завладеть дворцом и не оставят поиски наследников престола. Потому что без дворца невозможно править Кальрадией, а без императорской крови попасть в него. И как же вам удалось выбраться и уцелеть? В любом замке есть подземный ход, пожал плечами сэр Максимилиан. Я успел уйти раньше, чем смерть императора активизировала заклятие, и он обрушился за моей спиной. Правда, плена избежать все равно не удалось. И если б хоть к варварам попал, а то лучники креста меня схватили, когда я полуживой выбрался наружу. А они не убивают пленников. И так как клятва, данная императору, запрещала мне умирать, пришлось пройти весь путь от раба до брата по вере и черного монаха. Поверьте, миледи, это гораздо сложнее, чем заслужить рыцарские шпоры. Поэтому я на многие годы потерял ваш след, зато разузнал многое из того, что пригодится вам в борьбе с Черным Собором. Об одном сожалею, что опоздал в долину и не смог спасти ваших приемных родителей. Мне тоже жаль, что они так и не открылись перед нами, ведь мы уже не дети, вполне смогли бы постоять за себя, а пятеро, не двое, а вось и отбились бы. Как знать, опять пожал плечами седой рыцарь, об этом мы уже никогда не узнаем. Единственное, что остается, сделать так, чтобы их смерть, как и гибель настоящих родителей, не была напрасной. И я рад, что успел перехватить вас раньше, чем вы добрались до дворца. Вот как, и почему же? Потому что вам ни в коем случае нельзя сейчас туда входить. Здрасте, приехали. Это с какой стати? Последнюю фразу я произнесла вслух, потому что о снятии заклятия тотчас станет известно архиепископу фон Хальтенбергу. И не позже, чем через трое суток, вы увидите под стенами императорского дворца отряд рыцарей-инквизиторов, всего лишь десяток которых в бою стоит больше, чем полусотня обычных рыцарей. А если с ними будет хоть несколько великих инквизиторов, то нам и с полутысячным войском штурм не выдержать. Черные доспехи почти неуязвимы для стрелков, а в ближнем бою их моргенштерны и шестоперы проламывают обычную броню, как яичную скорлупу. А во, похоже, седовласый воин говорил то, что думал, но переспросить не помешает. А вы не преувеличиваете, сэр Максимилиан? Ничуть, миледи, клянусь мессой, почти за два десятка лет, что мне пришлось провести в одном из их монастырей, я так и не поднялся выше послушника, поэтому не знаю, какими магическими ритуалами они усиливают свое оружие и броню, но уверяю вас, результаты просто ошеломительные. Кстати, кое-что мне удалось прихватить с собой, сапоги и перчатки. Правда, столь опасные вещи я не стал долго возить с собой и припрятал в укромном местечке. Но как говорится, что дальше положишь, то быстрее возьмешь. Это хорошо, похоже, игра не забывала о подкидывании бонусов, без которых прохождение не так интересно. Но, что же нам делать сейчас? Готовиться, искать союзников, собирать отряд, вооружать, обучать. В общем, надо стать настолько сильными, чтобы... Вообще-то, именно этим я и занимаюсь, кивнула в сторону товарищей, усердно изображавших трудовое рвение. Но при этом... Кто-нибудь один всегда смотрел в нашу сторону, но, прежде чем звать за собой других, неужели не стоит убедиться, что мы действительно те, кем себя считаем, а то некрасиво может получиться. Приведем собранную армию под стены, а Сезам дверь не откроет. Сезам, удивленно переспросил рыцарь. А кто это? Я такого человека не знаю. Император позаботился о дополнительном условии, неважно, отмахнулась я. Присказка такая крестьянская. Суть-то вы, сэр Максимилиан, уловили, могу поклясться, горячо начал тот. Даже самые искренние клятвы ничего не изменит. Сами же признались, что на многие годы потеряли нас из виду. И совсем не факт, что теперь нашли именно тех. Во-первых, вы могли ошибиться местом. Я вижу у вас на поясе меч императрицы, упрямо мотнул головой сэр Максимилиан. Так что ошибка исключена. Нас могли подменить в младенчестве. Я тоже умею быть настойчивой. Откуда вы знаете? Может, те, кому доверили жизни наследников престола, оказались хитрее и, зная, что их могут выследить, поменяли детей. И хорошо, если только один раз. Возможно, настоящие принцессы и принц растут в трех разных домах и хижинах, в различных уголках Кальради, а то и вовсе сражаются за королеву амазонок или на стороне валькирий. ГМ, такой вариант, похоже, бывшему телохранителю в голову не приходил. Маловероятно, но не совсем безумно. Марко вряд ли додумался бы до такого, а Хелена была умной девушкой, и мать ее родом, кстати, как раз из северных земель. Вот незадача. Что же делать? Сэр Максимилиан даже не заметил, как переадресовал мне мой же вопрос. Пришлось отвечать. Думаю, мы поступим так, как я и планировала до нашего разговора. Отправим всех с добычей в замок Тьерн, а сами отправимся ко дворцу. Посмотрим, что можно сделать, чтобы и в чистоте крови убедиться, и заклятие не снять. Авось, найдется какой-то способ узнать правду и не переполошить при этом весь мир. А если нет, останемся при своих сомнениях и будем готовиться к битве с Черным Собором. Если они так сильны, как вы рассказываете, раньше или позже святые отцы все равно захотят подмять под себя всю Кальрадию. Кстати, вы знаете, что они используют некий ритуал с человеческими жертвоприношениями, позволяющий призывать демонов. Нет, седой рыцарь машинально перекрестился. Я никогда ничего подобного не видел. Но это ничего не значит. Как я уже говорил, выше послушника мне подняться не удалось. А это всего лишь десятая ступень в иерархии собора. Ниже только ученики, слуги и рабы. Нас даже не ко всем служениям допускали. Так что настоящие таинства, в которых и скрыта невероятная мощь черных братьев, мне неведомо. Значит, придется поискать тех, кто знает больше. А сейчас, сэр Максимилиан, если вам больше нечего добавить, с вашего позволения, я позову товарищей к ужину. Хватит нам уже сплетничать. Не знаю, как вы считаете, а я думаю, что тот, кто в бою прикрывал тебе спину, и не раз заслуживает на честность и откровенность. Тем более что, как говорят те же мудрецы, гуртом даже отца бить сподручнее. На столь глубокомысленное заявление седой рыцарь не нашелся, что ответить. Ну, а молчание, как известно, знак согласия. Эй, братья и сестры, что-то меня потянуло на поясничание. Нервное, наверное. Хватит груши околачивать. Ужин готов. Садитесь жрать, пожалуйста. Пока мясо совсем не сгорело. От насаженных на вертел пары зайцев, попутно подстреленных близняшками, и в самом деле уже отчетливо потягивало гарью. Может, поэтому девочки так настырно поглядывали в нашу сторону, а не из любопытства, опасаясь, как бы мы с рыцарем, за разговорами, не угробили ужин. Несмотря на то, что ее слегка передержали над огнем, зайчатина оказалась довольно сочной и невероятно вкусной. Народ номинал, так что только косточки на зубах хрустели, словно не люди ужинали, а стая волков. На мой краткий пересказ откровений сэра Максимилиана последовала совершенно неожиданная реакция. Кроме Нострадамуса, чуть ли не в присядку пустившегося, с воплями. А я говорил, а я знал. И тех, кого тайна касалась непосредственно, то есть Светланы и Сергея, узнавших, что они не дети фермеров, а отпрыски императорской семьи, все остальные новость восприняли абсолютно спокойно. Мол, всякое случается, не берите в голову, мы все равно вас любим. Мне даже стало сперва немного не по себе, а потом, смешно, опять забыла, что я в игровом мире и NPC ведут себя здесь так, как им полагается по роли и таланту текстовика. А когда вспомнила, задумалась. Дворец, империя, Черный Собор, демоны и прочие тайны, конечно, жутко интересно, но я же не играть сюда пришла. Но все это ни на шаг не приблизило меня к поиску Антона. И что важно, я понятия не имею, где его искать. Впрочем, если принять за аксиому, что игра не жизнь и в ней невозможен тупиковый сюжет, обязательно должна быть подсказка или лазейка, для дальнейшего развития, тогда, может, появление сэра Максимилиана и есть тот самый рояль в кустах, который помогает альтернативно одаренному игроку найти правильное решение, ГМ. Ведь если отбросить все, кроме главного, то какую инфу я получила, после разговора с рыцарем, в дворец идти не надо. Это, раз, Черный собор не убивает пленников, а удерживает в монастырях, обращая в свою веру. Это, два, и какой напрашивается вывод, что игра пытается мне подсказать. Правильно, Антон не в императорском дворце заперт, а удерживается в одном из монастырей. Значит, надо поворачивать оглобли и искать этих чертовых черных братьев. А там видно будет, как говаривал кто-то из древних полководцев, извини, Герасимович, забыла, который именно. Главное ввязаться в драку, а остальное бой покажет. Сестра, ты и в самом деле веришь, что мы принцессы? Тихонечко спросила Света, пододвигаясь поближе. Разве так бывает? Ну, история знает такие случаи, когда родители отдавали младенцев в чужие руки, чтобы сохранить род принцев беднякам. И наоборот, взять хотя бы Моисея, выросшего во дворце фараонов, как родной сын, а потом их же погубивший. Моисей, ясно, история христианства здесь еще не преподается. Неважно. О том, что кукушки свои яйца в чужие гнезда подкладывают, знаешь, да, но это же глупая птица. Видимо, не такая и глупая, если до сих пор не вымерли. А что тебя смущает? Не хочешь быть принцессой? Боишься, что не сможешь правильно вести себя за столом на пиру с вельможами? Светлана ответила не сразу, а когда заговорила, то тон ее был весьма задумчив. Знаешь, я только теперь поняла, зачем ма, сестричка запнулась, потом тряхнула кудрями и упрямо продолжила, намеренно выделяя интонации. Зачем, мама, обучала нас премудростям этикета, отшучиваясь, что таким красавицам суждено выйти замуж как минимум за баронов, и тогда мы не будем чувствовать себя неуклюжими неумехами. Она же знала правду. Да, сестричка, все именно так. И еще, говорю сейчас, чтобы между нами не было больше никаких тайн, и не надо было строить предположений. Я не претендую на трон и корону. Это твоя судьба. Очень кстати вспомнилось, что престолонаследие в Кальраде идет по женской линии, а император лишь главнокомандующий войсками. Так что с этой стороны подвоха не жди. Но, ведь ты старшая, поэтому и не хочу. Буду у тебя советником и генералом, пока не найдешь себе достойного и любимого мужа. Видимо, эта мысль для сестрички оказалась более важной, чем очередность престола наследия, так что на этом разговор оборвался. А еще через минуту нам всем стало не до бесед. В дальней части поляны словно сгустился ночной мрак, и из тени деревьев к костру шагнула фигура, облаченная в полный латный доспех, черный, как смоль. «Рыцарь-инквизитор!» — вскричал сэр Максимилиан, вскакивая на ноги и выхватывая меч. «Бегите, я попытаюсь его задержать». Возможно, его совет был разумным, но не для этой кампании. Никому даже в голову не пришло послушать опытного воина. Первыми на появление чужака отреагировали близняшки, и две стрелы звонко ударили в забрало черного бургонета, Баургу Игнатте, ФР, тип европейского шлема. Характеризовался сильно вытянутым назад скругленным корпусом, снабженным жестким или подвижным назатыльником. Спереди снабжался направленным вверх козырьком, но лишь бессильно скользнули по нему, даже не поцарапав. «Стрел, значит, не боишься?» — воинственно вскричал Сергей, из пяти шагов разрядил в непрошенного гостя арбалет. «Я даже рукой махнуть не успела, чтобы остановить его, и лишь досадливо вздохнула, была же возможность взять живым и расспросить, а теперь...» Но рыцарь-инквизитор и не думал умирать. Арбалетный болт, с такого расстояния прошивающий обычный доспех насквозь, независимо от того, пустой он или надет на человека, с лязгом срикошетил, только искры брызнули. Вот это да, не выдумывал, насчет неуязвимости черных лад, сэр Максимилиан. Наверное, так чувствовали себя в войну артиллеристы, увидев, что их снаряды бессильны против брони танков. Ведь если снаряды не берут, то как воевать? Со штыком наперевес, в нашем случае, мечом, бесполезность которого тут же продемонстрировал сэр Максимилиан. Размахнулся молодецки. Черный даже парировать поленился. Раздался скрежет металла, хрустый в руке седовласого воина остался лишь обломок. «Не стоит, брат», — прогудело из-под забрала. «Не мешай мне исполнять волю епископа». Неизвестно, что ответил бы сэр Максимилиан, но в бой вмешался сэр Ламберт. Более молодой он и двигался быстрее, так что в мгновение ока сократил дистанцию для удара. Ударил и на этот раз черный поплатился за свое легкомыслие и пренебрежение. Лезвие фамильного меча не сломалось, как предыдущее оружие, а наполовину вошло в наплечник. Черный громко застонал и пошатнулся. «Что? Не нравится?» – закричал сэр Ламберт. Выдернул меч и замахнулся вторично, но опустить его так и не успел. Затрещали ветки, заколыхались кусты и со всех сторон на поляну шагнули люди в черной одежде, не монашеской. Куртки, штаны, сапоги, открытые шлемы. А главное, каждый держал в руках натянутый лук, нацеленный в нас. «Лучники креста», – пробормотал сэр Максимилиан. «Это конец. Сложите оружие и будете жить». Из-за рядов лучников вышел еще один рыцарь. Его латы даже с виду казались гораздо прочнее тех, о которые сломал меч бывший телохранитель императора. «О, нет, великий инквизитор», – пробормотал тот, опуская руки и разжимая ладонь. Обломок оружия глухо шмякнулся на землю. «Теперь точно все. Сдавайтесь. Братья не убивают пленников». «А-а-а!» – заорал вдруг Рудольф и кинулся к нему, замахиваясь дубиной. «Не стрелять!» Великий инквизитор шагнул моряку навстречу, правой рукой с легкостью перехватил опускающуюся на голову дубину, а левой треснул здоровяка в челюсть. Двухметровый детина, сам способный ударом кулака сломать мачту, рухнул, как подкошенный. «Это правда», — голос звучал уверенно и громко. «Мы убиваем только еретиков, а пока суд не вынес приговора, все вы лишь заблудшие овцы. Даже ты, брат, покайся и будешь прощен, ибо сказано: трижды будете отрекаться от меня, и трижды будет вам даровано вернуться на путь истинный, потому что слаб человек перед искушениями, и истину способен познать лишь через сравнение. Кто вы такие и что вам нужно?» Возмутилась я слегка запоздала, но изобразить дурочку никогда не помешает. Бывает, что и срабатывает. Если вы разбойники, то вон там все наши имущества. А если пришли, чтобы отомстить за убитых нами, так они первые напали, и мы имели полное право защищаться. Это в любом суде подтвердят. Черный собор не признает королевского правосудия, сестра, неожиданно для меня ответил великий инквизитор. У нас свое правосудие, и вы очень скоро с ним встретитесь. Там взвесит и оценит всю вашу жизнь, либо очистит от скверны и примут в лоно святой церкви, либо бросит в ад. Мынытыкал фарис, пробормотал и я непроизвольно. Интересный поворот. Одно радует, возможно, я окажусь там же, где и Антон. А насчет остального, будем посмотреть, чей доместос круче. В смысле, кто кого взвесит, оценит и очистит.